тебя да боюсь любви, позабудется потом, может нет. Полюбил бы я тебя всему вопреки, только что скажет про нас белый свет. Была одна, как и я один. Может, легче было все рассказать. Но как с другим пройдешь, не оглянешься. Не могу тебе любовь показать. Только сердце обмануть не смогу. I love you.